Вчера Жан-Марк вернулся, когда уже все спали. Утром он исчез ни свет ни заря, к завтраку не явился. Неужели и сегодня он позвонит, чтобы извиниться и опять не прийти к обеду? Что он делает? Где бродит? Почему не идет домой? Может, она задела его неловко сказанным словом? Нет, просто ему стыдно перед отцом. Конечно, только это и мучает его. Возможно, в эту минуту он бродит вокруг дома, собираясь с духом. Кароль сердилась на него за малодушие. Но не эта ли беззащитность и привлекала ее? Он такой юный. В груди Кароль поднялась теплая волна, от приятной слабости онемели ладони. Она заставила себя улыбнуться, чтобы скрыть беспокойство. Рассеянный взгляд Кароль остановился на Мадлен. Их глаза встретились. Даже не глядя в зеркало, Кароль поняла, что платье ей к лицу. Она любила нравиться и без этого не могла жить. Если она чувствовала, что никому не нравится, она сникала, блекла. И поскольку сейчас одна Мадлен смотрела на нее, Мадлен предназначались и блеск глаз из-под полуопущенных черных ресниц, и грациозная поза. Кароль до сих пор толком не знала, что думает о ней заловка. «Скорее всего, она меня не слишком жалует. Я заняла ее место около детей. Если бы она заподозрила, что я и Жан-Марк...» Зрачки Кароль совсем спрятались за густыми ресницами. Так, почуяв опасность, юркие ящерицы ускользают в щели меж камней. «Я была в Нью-Йорке всего один раз, в 46-м году», — сказала Мадлен. «Во Франции тогда почти ничего нельзя было купить, а там магазины ломились от продовольствия, тканей, сигарет, стиральных машин. Это и восхищало, и огорчало меня. Я смотрела на эту роскошь, как нищая, ко всему придиралась, и в конце концов уехала полное недовольство, обиды и стыда». «Еще бы! Ты меньше других способна оценить американский образ жизни», — заявил Филипп. «Верно», — поддержала Кароль. «Я не могу представить себе нашу Мадлен в раю». «Думаю, что и вы не прижились бы в Соединенных Штатах. Отчего же?» Кароль удивленно подняла брови. «Не знаю, у вас есть какая-то ленивая грация и хрупкость, которая не вяжутся с грубостью тамошней жизни». Кароль стала приятна от неожиданного комплимента. «Может быть, я ошибаюсь на ее счет», — подумала она, — и Мадлен сразу стала ей симпатичнее. Открытое лицо заловки, ее прямодушие выдавали одну из тех натур, которым охотно вверяют тайны, а женщины — дружбу. Но Кароль никогда не имела друзей и не нуждалась в них. Ее приятельницы Олимпия и Брижит были для нее лишь зеркалом, в котором она рассматривала собственное отражение. «А вы, Кароль, в каком году ездили в Соединенные Штаты?» — спросила Мадлен. «Два года назад, по-моему», — сказала Кароль. «Да, как раз два года», — подтвердил Филипп. «Мы были там на Пасху». «Я с удовольствием съездила бы туда еще», — задумчиво проговорила Кароль, откидываясь на подушке с продуманным изяществом. Чуть изогнув шею, она повернулась к мужу. Ее ноздри затрепетали, взгляд стал томным. «Ну что ж, постараюсь это устроить», — сказал Филипп. И, обращаясь к Мадлен, продолжил увлеченно. «Нью-Йорк преображается с невероятной быстротой. Дома исчезают в одну ночь, и за какую-нибудь неделю вырастают новые 6-10-этажные здания. Город движется вперед гораздо скорее людей. Стоит сбавить темп, и тебя обгонят, ты окажешься в хвосте, устареешь». Словоохотливость Филиппа раздражала Кароль. Она нарочно заговорила о поездке в Нью-Йорк, чтобы поддразнить его. Кароль давно знала, что он ездит не один. Филипп вообще не отличался супружеской верностью, и, сказать по правде, Кароль не очень тревожили его связи. Филипп так часто менял любовниц, что это превратилось в своего рода верность. Ревность нуждается в постоянном объекте. Но к кому можно было ревновать Филиппа, который бегал от одной кормушки к другой, боясь упустить лакомый кусок?